и в день смерти, прежде чем уйти с внуками в отмытое ливнем поле, старый барин полистал свои бумаги, потом засунул их сначала за зеркало в спальне, затем перепрятал в шкаф в своем кабинете, где хранился его гусарский мундир, пара дуэльных пистолетов и сабля с темляком из орденской ленты. Став полновластным хозяином в имении, Александр сразу же после кончины отца взялся перестраивать интерьер дома. Он снес несколько перегородок и сделал большую гостиную на современный манер с камином, увитым виноградными лозами и увенчанным гипсовыми ангелами. Выбросил лавки, дубовые боярские столы, старомодные горки, заменив их стульями с бархатной обшивкой, ампирными креслами и тяжелыми на львиных лапах круглыми столами. Заодно сломал две голландские печи, которые теперь выглядели по сравнению с камином нелепыми кирпичными столбами. В первую же зиму все домашние жестоко страдали от холода и чуть не сгорели однажды, когда от перекаленной печки у ремянки вспыхнули шторы на дверях. Наверное, от холода же Александр, вдруг бросив перестройку дома, запил на пару с Прошкой Грехом, так неожиданно породнившимся с барином. С раннего утра они уединялись на конюшне, гоняли конюха за четвертью в свободнинскую лавку и потом, сидя лоб в лоб, говорили и наговориться не могли, словно истосковавшиеся от долгой разлуки родичи. Сначала Прошка все сватал одну из своих дочерей за холостого Александра, но тот не хотел жениться ни трезвым, ни пьяным. Тогда Прошка оставил уговоры и стал просто пить с барином и учить его жизни. Александр в таких загулах чаще всего становился жалостливым. Случалось, и слезы текли по небритым щекам. Прокопий же Грех всегда говорил страстно, возмущенно и рубил воздух покалеченный на кровавом овраге рукой. Александр пробовал увещевать Всеволод. Потом Николай оттягивал брата от своего тестя и четверти с водкой. Однако старший Березин, работавший всю жизнь при Иване Алексеевиче и не бравший вина в рот, тут же начинал куражиться, буянить и угрожать, что бросит хозяйство и уйдет, куда глаза глядят. Оставайся, лавка, с товаром. А лучше всего примет мусульманскую веру, чтобы жениться сразу на всех оставшихся дочерях Прошки Греха и рожать детей. «Не коней разводить буду!» — кричал он на всю конюшню. «Детей! Всю Сибирь заселю!» А Прошка, словно дьявол, подзуживал. «В мусульман и ребятишек строгать!» Напившись, они иногда закладывали пару в санки, картинно, с поклонами и слезами прощались с домашними, затем варились в медвежью полость и мчались в сторону Ясаульска или просто гоняли по улицам, чуть не сминая зазевавшихся прохожих. В народе уже поговаривали, что новый барин либо с ума сходит, либо чей-то злой глаз навел на него порчу, ведь не молодой уже, чтобы это куражиться. И все дружно кляли Прошку Греха, этого змея подколодного, через дочь свою вползшего в барскую пазуху. Однажды глубокой ночью кони притащили их едва живых. Барина и Греха били где-то так, чтобы не убить, но чтобы и жильцы из них были никудышные. По-сибирски их посадили задницей об дорогу. Так обычно расправлялись с конокрадами. Полумертвых и невменяемых их даже не ограбили. Положили в сани, привязали вожжи к облучку, чтобы не затянуло подполозье, и так отправили. Сомнений в Березине не было, кто мог сотворить такое, и поэтому наутро мужики с вилами и рогатинами уже колготились возле барской усадьбы, а по избам выли бабы. Молодой урядник горцой на лошади потрясал револьвером и грозил каторгой, если кто посмеет устроить самосуд. Березинские не пугались ни револьвера, ни каторги. Они ждали лишь благословения полуживого барина, чтобы двинуться в сторону кровавого оврага. Горели распаленной яростью глаза, хрипли от крика глотки и холодящее предчувствие драки, смешанное со страхом и злобой, реяло над горячими головами. Но когда Александра Ивановича вынесли на одеяле на красное крыльцо, он смог сказать всего два слова: «Не ходите».